обняла его за шею и поцеловала в щеку. В нос Борку ударил знакомый запах. Он крепко прижал ее к себе. Высвободившись, она пробормотала: «Ну, счастливого Рождества, Флеминг!» и ушла. Борг остался один в квартире. Он выпил, не торопясь, бутылку пива, постоял у окна. Потом вышел на улицу и купил вечерние газеты. Фотография того человека была на первых страницах всех газет. Заголовок гласил: «Вильгельм Христиан Соргенфрей, студент, отрицает свою причастность к ограблению банка». Вернувшись к себе, он прочитал одну за другой все газеты, но новой для себя информации не нашел. После Рождества прошло совсем немного времени. Борг сидел в церкви на заупокоенной по его отцу. Народу было немного, в основном родственники, да и те не очень близкие. Когда служба кончилась, кое-кто из родственников поинтересовался его планами на вечер. Борку хотелось побыть с кем-нибудь, но не с этими людьми. Он даже имена-то не все помнил, которые будут изводить его старыми семейными анекдотами о людях, которые не просто умерли, но умерли давно. И он сказал, что до вечера будет занят формальностями, связанными с похоронами. Постепенно его внимание привлекла молодая женщина в черном, которая появилась позже всех и не разговаривала ни с кем из остальных. Когда по окончании службы все поднялись, она осталась сидеть. Теперь она встала и медленно подошла к Борку. Протянула ему маленькую крепкую ручку в перчатке. «Я не уверена, что вы меня узнаете. Если не считать органиста, они были в церкви одни». Снаружи доносились звуки отъезжавших машин. Борг покачал головой. «Меня зовут Это Мэрильд. Я работал в доме для престарелых. Последнюю зиму я присматривала за вашим отцом и ужасно к нему привязалась. Он был такой милый человек. Мы много говорили о вас». Голова девушки была покрыта тонким черным шарфом. Он внимательно разглядывал ее. Лицо белое, короткий нос, узкий рот, подчеркнутый бледной помадой, чистые зеленовато-коричневые глаза. Над каждым глазом аккуратно прорисованная черная дуга. Когда девушка подошла, Борг обратил внимание на неожиданно сильный тяжелый запах духов. И еще ему показалось, что ей холодно, несмотря на накидку с меховым воротником. «Но, встречаясь только в дверях, — продолжала она, — раз или два, я ведь работаю обычно в ночную смену. Надеюсь, вы не сочтете бестактным с моей стороны, что я пришла сюда. Мы с вашим отцом много разговаривали. У него была бессонница. Это очень любезно с вашей стороны, что вы пришли. Пожалуй, теперь я вас припоминаю». Вместе они прошли несколько шагов до двери. «Что будет теперь?» — спросила она. «Ничего, вечером гроб отвезут в крематорий, а через день или два похоронят на местном кладбище. Единственная официальная служба — это та, которая была здесь только что. Пожалуй, хорошо, что конец наступил так быстро, что он не мучился. Вряд ли ваш отец понимал, как сильно он болен». «Да, конечно». «Вы работаете в доме для престарелых постоянно?» «Нет, я просто подрабатываю, я учусь». «На кого учитесь?» «На врача. Поэтому я и люблю ночную смену. Есть время позаниматься». Они вышли на улицу на свежий морозный воздух. Девушка вдруг остановилась как будто было еще что-то, о чем им следовало поговорить. От холода щеки ее сразу порозовели.